По воле скульптора одежда словно колеблема морским ветром, складки ее упрямо рвутся навстречу буре, навстречу бою. Трудно вообразить что-либо еще более волевое, непокоримое, чем эта обезглавленная фигура с отбитыми руками. Что так удивило меня в первую минуту в Николае Островском? Ведь, идя к нему, я отлично знала из газет и от людей, что он глубокий калека. Но одно дело знать, теоретически понимать, и совсем другое – видеть воочию. До встречи с ним я никогда не представляла себе такой всепоглощающей физической немощи. Он был скован параличом, весь с ног до головы. Двигались у него только слепые глазные яблоки и веки, да кисти рук, худые, видимо, уменьшившиеся в размере. Выше кисти, до локтя и к плечу все было парализовано. Есть такое выражение – не сдаваться. Как очень многие хорошие слова и великолепные понятия, люди затрепали его без всякой жалости, зашлепали беспредельно. «Не сдаваться» – так говорится о всяком действии наперекор, часто несущественном, даже пустяковом. «Идет дождь, но я не сдаюсь», надел калоши и вышел на улицу. «Щи пересолены, но я не сдаюсь, хлебаю». Николай Островский не сдавался в самом высоком смысле этого слова. Не сдавался ни в крупном, ни в мелочах. Он не только полностью использовал то, что у него оставалось незахваченным болезнью. Голову, ясное светло мыслящую, умное сердце, несгибаемую волю. Он не сдавался и в мелочах. Он старался все, что возможно, делать сам. Таких возможных невозможностей было совсем мало, но он не уступал, не отказывался ни от одной из них. Например, в кисти правой его руки была зажата бамбуковая палочка с намотанным на ее конце носовым платком. Движением кисти руки кисть не была парализована. Николай направлял эту палочку к своему лицу, утирал платком потный лоб, нос. По телефону он разговаривал всегда сам. Когда раздавался телефонный звонок, кто-нибудь из близких прикладывал трубку к его уху, и он разговаривал. Таких мелочей, неощутимых для здорового, но почти неодолимых для него, больного, было немного, и каждая из них ранила восхищением перед этим мужественным упорством. Что еще поражало в Николае Островском? Этот молодой человек с железной биографией, неумолимый в борьбе и войне, был по-детски мягким и нежным со всеми своими, с близкими, с товарищами. Это выражалось не в словах и уверениях, не в уменьшительно ласкательных именах. «Нюня, я вас обожаю!» или «Егорушка, ты пупсик!» В самом серьезном мужественном разговоре Николай гладил руку собеседника, сидевшего около его кровати, приветливо и застенчиво касался колена своего гостя. Эта скупая, сдержанная ласка необыкновенно трогала и согревала. Гостей у него бывало ежедневно очень много. Это было настоящее паломничество со всех концов страны. Гости были в подавляющем большинстве молодежь, но попадались и всякие люди. Он был интересен для всех. А в то лето, когда я по поручению Московского театра Ленинского комсомола обдумывала вместе с ним пьесу на материале его книги, к Николаю приходило много той человеческой пены, которую всегда прибивает ко всякого рода сенсациям. В тот момент Николай был особенно сенсационным. Его только что наградили высоким орденом, о нем много писали в газетах и тому подобное. В санатории, где я жила, дамы особенно усердно чирикали на две темы. Первая – в верхнем парке зацвела агава. Агава цветет редко, однажды в своей жизни, и тотчас же после цветения она умирает. И второе, в Сочи живет Николай Островский, тот самый, знаете? Одна восторженная поклонница Николая умоляла меня: «Когда вы пойдете к нему, возьмите меня с собой. Я хожу к нему не в гости, а за делом. Я вам не помешаю. Я буду сидеть в стороне и смотреть на него». Основными посетителями Николая Островского были молодые,